очень большая, и писем собрано много, все равно как-то жутко, что вот сейчас все кончится. Как странно, что может оборваться эта сила, эта коренастость, эта основательность, эта глубина знаний, эта культура. Такой уж потом не будет. Как жаль, что в наше время нет подобного авторитета. Жизнь была бы спокойнее и увереннее. Я читал эти письма и думал о своей и нашей недостаточности. Боже мой, где этот гармоничнейший театр? А эти ссоры со Станиславским, ведь это же ссоры олимпийцев. Невозможно вспомнить без волнения письма Немировича Леонидову и Качалову с нелицеприятными замечаниями. Я сделал как-то резкое замечание одному из актеров. На следующий день он подал в дирекцию заявление с просьбой освободить его от моих спектаклей. Изменились нравы. Когда-то актер знал, уйди он из МХАТа, он никто. Где теперь театр, из которого боялись бы уйти? И где теперь актеры, знающие, что такое направление? Как сколотить, как придумать теперь этот новый МХАТ? Где взять силы, где взять такие знания? Немирович Данченко пишет, что, несмотря на все ссоры со Станиславским, им мешало быть мелкими хотя бы их природное воспитание. Воспитание. Месяц я погружался в прежнюю жизнь художественного театра, и грустно, что это собрание писем кончается. Живем в диком ритме и репетируем в ритме, отвечаем на вопросы актеров в ритме. Но вот можно этот ритм сбросить. Все равно какой-то артист ушиб руку, а какая-то артистка ушла в декрет. Боже, какая, оказывается, прелесть подробной и тихой работе. За весь день прошли только маленький кусочек, зато в нем не осталось пустот. И домой можно пойти тихо, дыша свежим воздухом. Человеку нужно, чтобы работа доставляла ему удовольствие, чтобы ему было приятно работать и чтобы было приятно вечером думать о завтрашнем дне или хотя бы даже об уютной комнате, в которой будет завтрашняя работа. А потом должно быть место, куда хотелось бы после работы прийти, чтобы был дом, где были бы жена и дети, и чтобы были друзья, хорошо, если и то, и другое, и чтобы было весело, когда по вечерам все собираются. А если нужно отдохнуть, чтобы было спокойно и не шалили бы нервы, чтобы не было ничего такого, из-за чего они шалят, чтобы была спокойная творческая обстановка, которая позволяет хорошо дышать, при которой не очень душно и не очень холодно. И еще хорошо бы, чтобы никто не злился, если у тебя есть собака, потому что собака – замечательное животное, и она, если ее специально не учить злу, сама может научить только доброте. Когда я прихожу в театр, дежурный отдает мне письма. Обычно приходит письмо от актера, который просит его посмотреть. Или от драматурга. Тот обижается, что ему вовремя не отвечают, изредка получая плохие письма без подписи, неизвестно от кого. Я быстро их рву и выбрасываю в урну. Сегодня разорвал конверт и попросил у дежурной очки. Увидел подпись и не поверил глазам. Там было написано «Федерико Феллини». Несколько месяцев назад у меня брали интервью для итальянской газеты. Я говорил о нашем театре, а потом, конечно, о Феллини. Разговаривать с итальянцами и ничего не сказать о Феллини – это же просто глупо. Я сказал все, что думаю о нем. Тем более, что думаю я о нем каждый день. И что очень хотел бы, чтобы Феллини прочитал эти мои слова. Все это, впрочем, было достаточно несерьезно. Меньше всего я верил в то, что он прочтет. И вот представьте себе, он прочитал и позвонил в редакцию, чтобы узнать мой адрес, и написал мне письмо. Мы тут же побежали к переводчикам, но, как назло, переводчиков с итальянского на месте не оказалось. Тогда общими усилиями мы стали сами разбираться, произнося вслух прекрасные итальянские слова «фортуна»,